Глава 9. На восьмой день Моисей призвал Аарона с сыновьями и старейшин Израиля и сказал Аарону: «Приведи для очистительного жертвоприношения собственного теленка и для всесожжения собственного барана. Оба должны быть без изъянов. Поставь их пред Господом. Скажи сынам Израилевым, чтобы и они привели для очистительной жертвы козла, а для всесожжения — теленка и ягненка, годовалых без изъянов. Еще пусть возьмут быка и барана для пиршественного жертвоприношения пред Господом, а также хлебное приношение, смоченное оливковым маслом. И сегодня вам явится Господь». Сыны Израилевы доставили к шатру встречи все, что повелел Моисей. Вся община пришла и стала пред Господом. Моисей сказал: «Вот что Господь повелел вам сделать, чтобы вам явилась слава Господня». А Аарону же Моисей сказал: «Подойди к жертвеннику и принеси свою очистительную жертву и свою жертву всесожжения, чтобы совершить искупительный обряд и за себя, и за народ. Потом сделай приношение от народа, чтобы совершить искупительный обряд за народ, как повелел Господь». Аарон подошел к жертвеннику и зарезал теленка как очистительную жертву за себя. Сыновья поднесли ему кровь теленка, он обмакнул в нее палец и помазал роги жертвенника. Остаток крови он вылил к подножию жертвенника. Жир, почки и отросток печени очистительной жертвы он сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. А мясо и шкура теленка были сожжены вне стана. Потом Аарон зарезал жертву всесожжения. Сыновья поднесли ему кровь жертвы, и он со всех сторон окропил жертвенник кровью. Сыновья передали Аарону разрубленную на части тушу жертвы и ее голову, и он сжег все это на жертвеннике. Промыв внутренности и ноги жертвы, он сжег их на жертвеннике вместе с жертвой всесожжения. Затем он принес в жертву животных, приведенных народом. Он взял козла, очистительную жертву от народа, и зарезал его, чтобы совершить очистительный обряд, как и перед этим. Затем он вывел животное для всесожжения и принес его в жертву, как положено. Потом он взял горсть хлебного приношения и сжег его на жертвеннике, вдобавок к утреннему всесожжению. Аарон также зарезал быка и барана, как пиршественную жертву от народа. Сыновья поднесли ему кровь жертв, и он со всех сторон окропил жертвенник кровью. Они поднесли ему жир быка и барана, курдюк, жир с внутренностей, почки и отросток печени, и рядом с жиром положили грудные части животных. Жир Аарон сжег на жертвеннике, а грудь и правое бедро жертв вознес пред Господом, как повелел Моисей. Аарон простер руки к народу и благословил людей. Принеся все жертвы, очистительную, всесожжение и пиршественную, он сошел вниз. Моисей и Аарон вошли в шатер встречи и, выйдя оттуда, благословили народ. И всему народу явилась слава Господня. Огонь, пришедший от Господа, поглотил всесожжение и жир на жертвеннике. Увидев это, весь народ издал ликующий крик и пал ниц.